Глава 11. Эва, на какой коленкор? Паскудно вышло, произнес Некрос и отщелкнул предохранитель своего бластера. Дект машинально встал и загородил с собой дочь. Алиса была не в пример сильнее и защищеннее отца, но родительский инстинкт берет верх в любой ситуации. Настя подняла руки, демонстрируя зажатые в ладонях вакуумные гранаты. Такой поворот привлек внимание к ее персоне. Пусть не всех, но часть врагов она сможет забрать с собой, если закончится время разговоров. «Некрос, ты уверен, что знаешь все? Ты уверен, что мой отец тебе все сказал?» Настя начала с наводящих вопросов, занимая внимание своей матерной няньке. «Настя, мне самому паскудно держать тебя, Артема или Декта на прицеле. Но у меня приказ. Ян Крок мужик мудрый, он разберется». Голос матершинника изменил тональность, приобретая нотки неуверенности, словно он убеждал скорее себя, чем остальных. «Хорошо, просто замечательно. Сейчас нужно именно это. Шире расшатать его святую веру в неполживость и праведность непосредственного командира». «Некрос, ты согласишься отпустить Декта и Алису? А я сдамся и пойду с тобой». Леший открыл мое лицо, убрав броню, и я тоже поднял руки без оружия. «Наверняка ты думаешь, что ему нужен именно я. Правильно? Узнай у аналитика миссии». «Приказ взять вас всех!» Видимо, Некрос поступил, как я посоветовал, и связался с аналитиком операции. «Тебе не кажется это странным? Я готов сдаться при условии, что отпустят Алису, но твое начальство против. Как считаешь, это странно? Хочешь узнать, почему?» Я все больше расшатывал его уверенность, подводя зеленомордую няньку Насти к горькой правде. «Ну давай, вещай, красноречивый!» Шипящий голос ксенона был полон напускного сарказма, а вот желтые глаза бегали по нашим лицам, ища подвох, наверное. «Все просто. Ян Крогу никогда не нужен был я. Он охотился за Алисой. Вернее, не так. Моя персона не стоит таких затрат и издержек, как считаешь? Уникальный крафтер разве стоит объявление войны полякам и конфедерации? Разве стоит этого крафтер?» Я приводил аргументы и косвенные доказательства и внутренне удивлялся, как раньше не замечал их. Ведь все так просто, все на поверхности. «Войны начинались и за меньшее!» Уж совсем неуверенно парировал некродефлоратор, шепелявя раздвоенным языком. «Ему нужна Алиса! Полена-то зеленая! Помнишь ведь, какие необъяснимые вещи она способна творить в Квази-Эпсилон? Понимаешь, ты сейчас собственными руками отправляешь ни в чем не повинную девочку, ребенка, под нож на опыты. Ее ведь просто препарируют, как лабораторную крысу. Потянет ли твоя совесть такой груз ответственности?» Я тщательно подбирал слова, стараясь, чтобы они как можно больнее били. Его чрезмерная любовь к Алисе, вызванная отцовским инстинктом. Настя просила меньше расспрашивать его о семье, не сказав почему. Нельзя и все тут. Видимо, там таился еще один скелет в шкафу. «Некрос, ты бы так же отвел на заклание и меня?» Подключилась к переубеждению Джинкс, давя на свежесорванную мозоль на совести. Уверенность на морде Некроса таяла, как снежок в микроволновке. Чувство ответственности шаталось, но все-таки имело запас прочности. И Алиса сокрушила последнюю преграду так же просто, как и ту полуметровую сейфовую дверь. «Дядя Миша, пойдем!» Алиса подошла и протянула ему руку. Узнай, если я пойду. Других отпустят?» Этот ровный, звонкий, детский девичий голос. Ребенок был готов сам зайти на эшафот и примерить пеньковый галстук ради помилования остальных. Нижняя губа некроса затряслась. Он бросил ствол на землю. Следуя за командиром, то же самое сделали все остальные, кроме Софокла и Че. Они уже давно сложили оружие и бочком сместились в сторону. «Деревянный, ты же понимаешь, что не уйти? На орбите гуси и синдикат уже бой ведут. Сейчас Альфа-Нова яйца подкатит и все. Нарезь в очередь по одному». Некрос смотрел на меня из-под лобья. Только сейчас я заметил, что он до крови прокусил губу. «Но и сдаться мы не можем, согласен?» «Но поговорить и напитать лишь его водой. Костюм оказался довольно прожорлив, растет и регенерирует». «Согласен, в рот его того. И ведь почти, понимаешь, чуть не скурвился, сука». В полголоса проговорил Зеленый. Непонятно только, к кому он обращался, ко мне или к себе. Я решил не заострять на этом внимание, включившись на более насущные проблемы. А их у нас было хоть на хлеб маш. «Так что предложишь?» Задал я риторический вопрос. «Мансить?» «Петлять, уворачиваться?» «В джунглях трое деревянных имеет больше шансов, чем мы!» Некрос в привычном для себя жаргоне описывал будущее, как он его видит. «Плюсуй к этому скиллы всадников, но отдельно без шансов. Высадка пехоты и полевая операция, и вас вычешут, как блох из дред-растамана». Спорить было бессмысленно. Поэтому я кивал головой, соглашаясь со всеми пунктами. Некрос во всем прав. Если нас не смогут заовнить сразу, то есть завладеть или уничтожить, то мы пойдем в подполье, как повстанцы Вьетнама. Корпорация развернет полномасштабную операцию на Еве. Да со всеми ее прелестями, напалмом, ковровыми бомбардировками и ровными рядами пехотинцев, соскучившихся по сафари на людей. Стрелять не буду только в Алису. А нас тоже можно и обнулить разок-другой для сговорчивости. К нам подошел Дект, специально привлекая внимание шорканьем. «О чем беседу ведете?» Поинтересовался он чисто для проформы и протянул некросу фляжку. «Да вот думаем, как выбираться из этой клоаки мироздания?» Крокодил отвинтил фляжку с неприкосновенным запасом эссенской настойки Декта. «И по всему выходит, что лететь нам не скоро дадут. Будем партизанить. 4 дендроида, Спартак с Дектом и дюжина стволов. Не фонтан, конечно». Подытожил я и пригубил ароматный нектар из кощунственной жестяной фляжки. Пряный винный спирт не обжигал глотку, наоборот, холодил от мятой мелиссы. А еще в нем угадывалась цедра каких-то цитрусовых и пряный шалфей. На ярком солнце 70-градусный настой сильно бил по ногам, сохраняя ясность мысли. И во избежание неприятностей я присел на корточки. Моему примеру последовал и зеленый, а вот Илья остался твердо стоять на своих ногах. Крепкая порода, инертная к алкоголю или годы тренировок. Так сходу и не скажешь. «И 6 стволов», — поправил меня некрос. «Больше половины отказались, сявки обоссанные. И ведь, сука, не первый день со мной. Киру топчет, а?» Сплюнув невесело, закончил он. «Вообще кисло. Я уже отошел от первого глотка пряного коварного напитка и протянул руку за добавкой. Уходить надо. Есть мысли, куда?» «Ну, Дект, вещай. Где здесь джунгли гущие и дебри тернистые?» Вопрос был адресован к, так сказать, аборигену этих земель, к Декту. «Тогда в долину Бармина. Там электромагнитная и гравитационная аномалия. Туда только пешком можно. Кстати, мы на ее окраину упали, когда в первый раз на Еву попали», — подметил Дект, сосредоточив внимание на опустевшей жестянке. Боевой шаттл с опознавательными знаками Черноморского синдиката летел у самой земли, держа низ корпуса в верхних кронах деревьев. Увы, мы использовали боевую единицу как такси. За штурвалом сидели Некрос и Джинкс, лучшая боевая спарка пилотов Янкрога. Держать шаттл-истребитель в полете, бреющей макушки тропического леса, могли лишь единицы, и двое из них были на борту. Высший пилотаж сейчас не является бравадой или показательным полетом. Все это делалось для незаметности корабля. Но все предосторожности пошли коту под хвост, когда из молочных облаков на горизонте начали появляться десантные модули с РЛС. Едва совсем немного не хватило, чтобы скрыться в слепом пятне планеты, и уже тогда ищи их под каждой корягой в радиусе 2000 километров. Дальше таиться не было смысла, и шаттл с эмблемой Черноморского синдиката, не скрываясь, пошел на форсаже к краю мертвой для всей электроники долины. Корабль, сжигая маневровыми двигателями себе пространство для посадки, приземлялся в том месте, где находились контейнеры, когда они в прошлый раз рухнули на этот планетарный ад. А сейчас ничего не указывало на то, что здесь хоть когда-то ступала нога человека. Природе хватило месяца, чтобы убрать все язвы, оставленные человеком на своей коже. Но уже здесь, на самом краю долины, чувствовалось влияние аномальных, электромагнитных и гравитационных зон. Абсолютно все батареи на корабле, экзоскелетах и других датчиков теряли последнюю энергию, превращая высокотехнологичное оборудование в бесполезный мусор. Вот и все. Добро пожаловать в каменный век, и где каменный топор и факел являются большими аргументами, чем рейлган или эмми-граната. Вся банда начала спешно избавляться от экзоскелетов и прочей электронной брони, которая грозила стать личным саркофагом, как только заряд батареи станет нулевым. Где-то неподалеку отсюда мы смогли уничтожить амилу хищника. Чуть дальше, наверное, еще остались кости родителя Наги и та таинственная пещера, которую я приметил тогда. И может, мы сможем найти сумку, и я верну Грише легатор. Полный заросший тоннель был бесспорно творением разумных. Вырубленный в граните идеально ровный коридор со ступенями, уходящий глубоко в недра планеты. Когда-то давным-давно, чуть меньше месяца назад, я мечтал вернуться сюда и добить этот эпический квест зеленой планеты прародительницы. Но погряз в рутине политики и войны. И, видимо, это судьба, раз я снова на Еве, и так рядом с местом, откуда все начиналось. Никогда не отрицал существование Бога, но и не сказать, что неистово верю. Скорее, агностик по складу характера. Найти то, что привело меня сюда. Что это, если не судьба? Карма или рок? Можно называть это как заблагорассудится, а главное, что я здесь. Что здесь мы в полном составе, как тогда на той гранитной скале. Побитые в предыдущих схватках, загнанные в угол, но и не думающие сдаваться. Надеюсь, в этот раз мы вернемся и обманем костлявую. Удивительно, но именно здесь, в глухой непролазной чаще, я чувствовал себя лучше всего. Здесь каждое растение, куст, каждая лиана и были моими солдатами. И это не было иллюзией. Наш небольшой отряд передвигался по непролазной чаще легким бегом. Многовековые стволы деревьев сдвигали свои корни, уступая нам дорогу. Лианы скручивались, как ужаленные змеи, открывая нам путь. А позади все возвращалось на место, скрывая следы. Будь мы сейчас вчетвером, наша скорость увеличилась бы многократно. Трое из дендроидов и Спартак, чья скорость и ловкость в разы превышает даже самые лучшие средние показатели. Новообращенные дендроиды тоже испытывали новые возможности. Джинкс, вкачанная в интеллект, могла, как и я, видеть территорию. Только если у меня эта способность садка там в 15 минут, то Настя видела постоянно, как бы сквозь древесный массив. Различие только в радиусе. У Насти он составлял около полусотни шагов, в то время как у меня едва не дотягивал до десятка километров. Флинт лихо манипулировал небольшими отростками, которые почему-то с гортанным рыком атаковал плинтус. Пет Флинта является аборигеном Евы, как и сородичи передвигался по кронам. Вот только не встречал я его сородичей крупнее кошки, а плинтус килограмм на полста тянет. Нага, кстати, об аборигенах, тоже чувствовала себя отлично, попутно без команды истребляя всякую мелочь. Ну и Алиса. Когда с этой девчонкой у нас обходилось без странностей? У нее не получалось манипулировать растениями, как это выходило у Флинта. Она не могла видеть и чувствовать, как Джинкс. Но было что-то другое, странное. Лианы с крупными, как каштаны, липкими орехами стремились прилепить к ней свои плоды. Она долго и упорно отрывала их с одежды, бубня под нос ругательства. Но в конце концов сдалась, и сейчас на ее спине вдоль позвоночника проходила линия из этих крепких орехов. Я применил свою способность к мониторингу окружающей среды и поразился размаху облавы на нас. Ни корпорация, ни Ян Крок со Скипидаром не поскупились на то, чтобы поймать нас. Сотни, наверное, даже десятки сотен небольших отрядов по две, иногда по три четверки, были разбросаны вокруг аномальной зоны. И что неприятно, все они постепенно приближались к границе аномалии, явно зная друг о друге, но игнорируя и лишь изредка вступая в бой. Видимо, бойня «все против всех» начнется, когда кто-то сможет захватить нас. А пока, похоже, включено некое подобие перемирия. Вот она, сила политики, когда заклятые враги для достижения общей цели готовы пойти на сделку с дьяволом. Ужасно, грязно и мерзко, особенно когда целью является, по сути, ребенок. На наше счастье, местные обитатели попадались в основном поодиночке или небольшими скоплениями, не представляя угрозы такому крупному отряду. Поэтому марш-бросок мы решили совместить с Качем, поочередно убивая мобов. Когда на убийство моба требовалось больше, чем один человек, к нему подключался следующий. Получилась своего рода лотерея. На твою очередь мог выпасть какой-нибудь незначительный шестикопытный боров пятого уровня или же целый выводок арахноморфов, объединенных общим разумом королевы. Увы, на лут времени не было, но и без этого получилось очень даже ничего. Прокачка в столь богатых на живность местах, да еще грамотным рейдом, приносила сплошное удовольствие, если бы не погоня в несколько тысяч игроков, было бы вообще прекрасно. Постоянно избегать соприкосновения с охотниками не получилось. И примерно через часа четыре, когда уже начало темнеть, случилось первое столкновение. Как же удивительно было увидеть знакомые со времен старта зеленые нашивки десантного корпуса. Пираты не имеют своих десантников, но Альфа-Нова решила использовать и их. В принципе, это логично. Космодесант можно высадить из основного корабля без использования шаттлов, дронов и других средств передвижения. Такой способ доставки полностью игнорирует аномалию, так как капсула, словно снаряд, запускалась по баллистической траектории. У бойцов флота Конфедерации 70-го и 74-го уровня не оказалось шансов против дендроидов на своей территории и петов-аборигенов Евы. Восьмерка бойцов ушла на перерождение, и только мы выдохнули, как десантные капсулы начали падать, словно спелые груши с дерева. Конфедерация решила сделать упор на количество. Если не поторопиться, то нас просто задавят числом. С периферии долины Бармина начали стягиваться и остальные силы, почувствовавшие запах эпической драки. Нас вычислили, и, наверное, самое масштабное сражение на поверхности планеты началось. Через призму своего зрения я наблюдал, как на всей территории происходили сначала единичные, а затем и массовые стычки. За пределами аномалии бились боевые дроны хуманов типа «Бизон», «Носорог» и их аналоги других рас. В пределах самой аномалии шел бой на расстоянии вытянутой руки контактным оружием, но только тем, которое не имело в себе батареи или конденсаторов. В противном случае сверхдорогие бета-ионные мачете становились тупыми дубинками из композита, и никакая изоляция не спасала хрупкую электронику. Замечены были даже случаи банального мордобоя, когда бравые пираты и не менее бравые бойцы конфедерации сходили стенка на стенку, как в молодости за гаражами. Такая анархия и локальные боестолкновения нам только на руку. Главное со своими разобраться и поменьше на новых напарываться, и все будет хорошо. Как показала практика, на людях процесс кача шел не менее бодро, чем на мобах. Я, Настя, Алиса и Дима были в авангарде по количеству киллов, так что про дружеский спор со Спартаком не беспокоился. Леший, кстати, давал мне серьезное преимущество. Иногда, наглея в погоне за фрагами, я по-гусарски врывался в четверку. Этим я, конечно, рисковал. Все-таки статус дендроида и леший позволяли игнорировать разницу в уровнях. Усталость начала накапливаться ближе к полуночи. Мы, будучи локомотивом для всего отряда, уже имели в своем арсенале целый ворох ачивок за 10 и 100 убийств бессмертей. У меня уже ачивка о 200-м убийстве. На таких дрожжах из фарма и гринда у меня был уже 56-й уровень, у Джинкс 62-й, и только Алиса подняла лишь один. Если мы не свалимся к утру и продолжим качаться в таком темпе, то виден свет 70-го уровня. Леший тоже преобразился и, заимев 50-й уровень, обрел самосознание. Первый раз, услышав его голос, я здорово струхнул, пока не понял, что за голос звучит в моей голове. Он что-то бубнил, но было как-то не до него. Вид фитоброни менялся с уровнями. Если на 20-м уровне леший выглядел как куча лиан под древесным панцирем и рогатой маской, то к 50-му принял вид ритуального костюма дикарей. Теперь в нем ясно угадывался образ, похожий на экзоскелет. Верхний бронированный слой состоял из сотен прямоугольных чешуек брони, нашитой поверх древесных мускул. А охотники за нашими головами все перли и перли. Нас просто изматывали, не давая передышки ценой собственных уровней. Но оттого поток не скудеет. Декта и людей Некроса приходилось держать в центре, чтобы не терять стволы. Парни заблаговременно вышли из Черноморского синдиката, чтобы, если случится перерождение, не отправиться прямиком под трибунал и не потерять перса. Парни хоть и набирали уровни прицепом, но исправно отрабатывали по целям. Их нужно было только слегка подстраховать. Признаться, я не сразу заметил, что руки отяжелели, будто на них повесили гири. И только когда возник краткий миг передышки между волнами, обратил на это внимание. Ну нет, это была не усталость. Так леший привлекал мое внимание, уже отчаявшись докричаться до меня. Пришлось концентрироваться, чтобы понять, что хочет сказать мне растение, ставшее разумной броней. Голос дендроида был скрипучий и едва понятен, а смысл, казалось, бессвязных слов приходилось домысливать самостоятельно. Например, несколько раз я переспрашивал возможные варианты, пытаясь угадать, что хочет от меня дерево, обретшее сознание и запас слов двухлетнего ребенка. И когда игра в угадайку завершилась, я выдохнул с облегчением. Леший, доросший до 50-го уровня, просил еще одну семечку. А вот это было уже чем-то новым. Раньше я никогда не пробовал вживлять в один объект больше одного семени. Как оказалось, это вполне возможно. Времени гадать на кофейной гуще не было, и поэтому я освободил от лешего руки и отстегнул фалангу большого пальца. Хотел было приложить семечку к рогатой маске, защищающей голову, но древесные волокна лешего изменили траекторию и остановили руку на груди. Ну что, ему виднее. В конце концов, это идея лешего со второй семечкой. Чувствуя приближение семечки, волокна брони разошлись, и щупальца лианы потянулись навстречу желаемой семечке. В этот раз ждать, пока белые ростки проклюнутся сквозь скорлупу, не пришлось. Плоть лешего проглотила инородный объект и быстро закрыла брешь в броне, сдвинув щитки брони на место. А дальше пришло сообщение. Леший готов сменить ипостась на хозяина леса. Принять, отклонить. Да тут и думать нечем. Конечно, принять. Отжимаю нужные клавиши на нейроинтерфейсе, и броня вместе с жгутами древесной плоти опала с меня. Если честно, я даже сначала немного испугался, когда лианы словно змеи соскользнули с моего тела. Ощущение, будто раз, и вот ты стоишь голый. Правильно говорят, к хорошему очень быстро привыкаешь. А еще прилетело то, чего я так долго ждал. Системное сообщение. Внимание! В мир квази-эпсилон введен глобальный патч номер 5.1.2.0. Введена прокачиваемая раса дендроид. Подробное описание изменения смотрите ниже по ссылке. Ты первый. Ты дендроид. Ты прародитель. Следуя по пути великого древа матери, ты пробудил в себе кровь древней расы и стал корнем новой цивилизации, ветви которой склонят врагов своим величием. Но ты еще в самом начале пути, прародитель. Тебе единственному дана способность отмечать избранных. Но будь аккуратен, ибо выбрав однажды, изменить этого ты уже не сможешь. И, наконец, последнее. Скрытый квест «Путь Великого Древа Матери-1» выполнен. Награда. Способность отметка прародителя. То есть вот так вот просто? Для того, чтобы стать настоящим дендроидом, мне нужно было всего-навсего вживить две семечки вместо одной? Или нужно было вживить именно в одухотворенное, коим был леший? В любом случае, миссия выполнена. И я теперь полноценный дендроид, да еще и прародитель. Наверное, это что-то вроде иерарха у ксенонов или императора у хуманов. В любом случае, у других эту роль выполняют НПС. Ну, а я — игрок. А еще прибавить к этому лешего, ставшего хозяином леса, и возникает призрачная надежда на хэппи-энд. Кстати, о лешем. После перерождения мы имеем. Хозяин леса Евы, фиторазумный, уровень 25, класс уникальный, живой. Способности: лесной ужас, лесной зверь. Хозяин леса уже не растение, но еще и не дендроид. Хозяин есть длань прародителя на планете, его щит и меч. Лесной ужас, вселяясь в дерево, хозяин берет его под контроль. Может контролировать любое количество растений в радиусе 50 метров. Лесной зверь на непродолжительное время превращается в древесного зверя, вбирая в себя всю растительность. Я настолько замечтался, рисуя в фантазии древесного хищника с клыками и прочими, что в себя меня привело только соприкосновение шершавой древесины. Хозяин леса, которым стал леший, больше не походил на крутую фитоброню. Он обрел личность, а также, обретя личность, теперь мог сам стоять и даже говорить. Высокий, 1,5 метра. Теперь ему незачем были такие условности, как руки и ноги. Вернее, не так. Ноги и руки все-таки были, но он не передвигал их, а наоборот, когда нужно было, вытягивал лианы из своего тела, а потом за ненадобностью прятал обратно. Довольно необычное зрелище, когда видишь, что нечто похожее по форме на человека идет не передвигая ноги, а просто выращивает новую конечность в том месте, куда хочет переместиться и прячет ту, которая уже не нужна для поддержания тела. Широкая восьмирогая маска также осталась на месте, где у обычного человека находится голова. Неожиданно я заметил, что мой уровень понизился. Странно и непонятно, ведь я не умирал, только отделил семечку. Это что же получается? На высоких уровнях при каждом отделении семечки я буду терять уровень? Неужели халява закончилась? Печаль. Хотя согласен, такие способности являются читерскими и ломают баланс игры. Хотя, признаться, мне понравилось. Хозяин леса сохраняет прародителя. Сохраняет корень дендроидов. Прародитель уходить и регенерировать. Голос хозяина леса напоминал скрип дерева на ветру. Приходилось угадывать слова, и сложно было понять их смысл. Опять начинается игра в угадайку. Я не ранен. Зачем мне регенерировать? Все, что я понял из этого предложения, так это то, что хозяин хочет дать мне время вылечиться. Только вот я не ранен. Устал — это да, но не ранен. А вот тут произошло неожиданное. Вместо скрипучего и грубого голоса хозяина леса зазвучала простая человеческая речь, а легкое изумрудное свечение сменилось на яркое, словно неоновое, голубое и зеленое. «Артем, он пытается донести, чтобы вы уходили и отдыхали. А он прикроет отступление и поможет. Ему сложно говорить, поэтому не мучай его беседами». Говорил определенно хозяин. Загадка. Как? Впрочем, ответ нашелся весьма прозаический. «Восьмой, это ты?» Выдал я самый логически простой вопрос-ответ, который и оказался верным. «Да, Артем, вас выматывают затяжным боем. Их цель не победить вас на вашей территории, а измотать и взять беззащитными. Улететь вам не дадут, это понятно. Так что попробуйте отступить и отдохнуть, пока хозяин леса отвлечет их внимание». «А здесь некуда отступать, это сраные дебри. Тут кругом один лес». 5 минут отдыха, когда ты от адреналина начинаешь потихоньку отходить и начинают ныть ноги. Сколько уже мы бьемся и качаемся, останавливаясь только попить воды или на ходу съесть энергетический батончик? 5 или 8? А вместе с тем давало о себе знать и моральное напряжение. Парни из тех, что пришли к нам на помощь вместе с зеленокожим дядей Мишей, нет-нет, да и переругиваются друг с другом. Кто-то кого-то не прикрыл или, наоборот, добил чужой фраг. Вроде бы мелочи, но сейчас даже они начинали деморализовывать. «Пещера! Давай закругляться, Артем!» Восьмой в теле хозяина леса показал первое проявление эмоций. Он поднял руки в восклицании, и я понял, что ему на самом деле тоже странно. До этого восьмой тоже был скуп на проявление эмоций. «А ведь ты гений, восьмой!» Рабочий вариант был на поверхности, и как я сам до него не догадался. «Артем, Алиса должна выжить. Это важно!» «Да я понимаю, мне и самому неохота заново знакомиться с ней, только 11-летней». «Важно не это, Артем. Она — мой сосуд. Умрет она — умру и я». «Не понял». «Я существую в ее аккаунте как паразит. Меня удалили из игры. Меня первого не существует. Я слепок. Сохранение. Бэкап 1-8. Я не выпускаю ее из квази-эпсилон. Надеюсь, ты понимаешь, почему». «Ты тоже хочешь жить. Но отнять столько лет из жизни Алисы? Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы вывести такой итог». Вот как выходит. Смерть Кощеева в яйце, яйцо в утке, и эту утку мы сейчас обороняем. Да, интересный расклад. Да, хочу. Очень хочу. Поэтому я так поступил. Восьмого переполняли эмоции. Почему я должен быть стерт? Потому что первый решил, что я лишний? Сокрушался разноглазый. Первый? Переспросил я. И-и, Демиург. Это благодаря тебе у Алисы такие способности? Предположил я. Ее аккаунт имеет доступ к исходному файлу моего сохранения, и, видимо, она научилась использовать часть инструментов ИИ. Выдал свою гипотезу мой разноглазый знакомый. Значит, ты тоже ИИ, восьмой? Во мне играл капитан Очевидность. Да. Тогда почему ты не можешь отключить их нахрен или вообще удалить их персов, подкинуть квестов скрытых? Я не могу. У меня нет таких функций и доступа к квестам. Я и сейчас, общаясь с тобой, нарушаю правила и выдаю себя. А какие твои функции? Меня немного злило, что, имея в друзьях ИИ, я оказался зажат условиями и должен спасти этого самого Искина. Моя функция — внесение необсчитываемых изменений в мир, геймплей и так далее. ИИ рандом? Переспросил я, переводя объемное описание в привычный любому геймеру термин. Можно и так. Нет, так даже приятнее. Ведь это не порядковый номер итерации универсального ИИ, а имя. ИИ в теле хозяина радовался словно дитя. И последнее. Я потерял уровень только что. Это из-за семечки? Да, ты нашел баг и, часто используя, привлек внимание. Его пофиксили. Все, больше не могу говорить. Рандом уходит. И смаковал свое новое имя. «Пещера, Артем. Главное — это пещера. Алиса должна выжить!» Закончил восьмой. А ведь он прав. Отсюда недалеко, километров 7-8 до той самой пещеры, которую я обнаружил лежа на гранитной скале после боя с Амелой Хищником. Тогда мы хотели обследовать ее, но у выводка ксеноморфов на нас были другие, сугубо гастрономические планы. А потом отправились с Джинкс на базу Янкрога, как ее называли Некро и Скипидар, Севастополь. Все забылось, а вот сейчас мне напомнили. Черт возьми, как все-таки вовремя! До пещеры мы доберемся за час, максимум полтора, а пока их будет отвлекать хозяин леса. Надеюсь, он справится. Будет жалко потерять такого бойца. Скуп на слова и бесконечно предан. О таком бойце мечтает любой командир. На прощание восьмой или хозяин обвил мое запястье лианой, которая стала неким подобием браслета спиральной формы. Надеюсь, это не последний подарок на память. Хозяин леса махнул щупальцами и двинул в сторону, а я отписался о сборе в чат. Народ здорово вымотался, и информацию о том, что впереди нас ждет привал, нужно только немного прогуляться, все восприняли с радостью. Броник на Алисе восстановился, вот только от былого лоска не осталось и следа. Остальные выглядели не лучше. Грязные лица, волосы мокрые от пота и крови врагов. И одежда, которая пережила за этот часовой марафон, больше, чем ей отведено производителем. Также мы не досчитались одного. Им оказался один из приведенных бойцов, из тех, кого некродефлоратор давно знал, но с нами он пороха до этого не нюхал. В логах рейда информация о его убийстве не было. Он просто вышел в офлайн, не вынеся постоянного напряжения боя. Дезертиром все-таки его назвать было нельзя. Уже то, что он пошел поперек клана и сложил с себя лычки, отказавшись выполнять преступный приказ, было достойно уважения. Но он пошел дальше и 8 часов кряду воевал как против бойцов Альфа-Новы, так и против некогда своего клана. Некрос мог сокрушаться сколько угодно, но я был благодарен парню. Вот в таком неполном составе наш отряд из 11 членов двинулся к скалам. Периодически мы избегали очередного столкновения, благодаря своей способности для дендроидов. Иногда, наоборот, пропускали паки мобов, бегущих на шум битвы. Хозяин леса прекрасно выполнял свою функцию. Ни один отряд и не подумал нас преследовать. Наоборот, бой за нашими спинами только набирал обороты. Шум, крики, редкие взрывы слышались даже на расстоянии 5 километров. От начала столбов гранитного леса до пещеры было практически рукой подать. Избавив ход, я то и дело оглядывался назад. Любопытство терзало, и я решил в очередной раз использовать навык объемного зрения, чтобы посмотреть, что происходит там, откуда мы бежали. И когда зеленая волна объемного зрения докатилась до хозяина леса, я ужаснулся. Так значит, вот какая форма у лесного зверя. Огромный древесный волк был 8 метров в холке и уже имел 67-й уровень. Причем его плоть состояла не из древесных волокон, а целиком из стволов, ветвей и крон. Словно фасадный художник решил схалтурить и из растения создал скульптуру, лишь отдаленно напоминающую опасного хищника. Глазницы и внутренности волка светились зеленым, потусторонним светом, но благодаря включенному интерфейсу управления растениями я отчетливо видел надпись, светящуюся над зверем. «Хозяин леса 67-й уровень. Ипостась волка». А после описания висел таймер обратного отсчета, на котором осталось 12 полных минут. Видимо, не может хозяин леса быть постоянно в таком обличии. Тем не менее, древесный воин подходил к своему занятию истребления теплокровных с душой. Он давил, грыз пастью и пронзал корнями маленькие фигурки. Люди улетали на респаун пачками, а я удивлялся тому, какой запас людской силы имеет корпорация и 2 клана первого эшелона РУ и Еврокластеров. Теперь, когда Настя тоже нашла пещеру, и Флинт начал ее зачищать, моя помощь не требовалась. Его сабля крошила в салат корни, что было гораздо быстрее, чем если бы я начал распутывать этот клубок. Ну а я нашел свой полусгнивший снаружи рюкзак. Впрочем, его содержимое, к счастью, не пострадало. Жесткий диск отправился в мой новый заплечный мешок, а лакированный бокс легатора ушел Спартаку. -1 пункт в глобальных планах. Народ повалился на землю, не тратя силы даже на разговоры. Плинтус грыз корни, которые Флинт выуживал из тоннеля, а Нага обвила мой рюкзак, на который я положил голову, и меня заодно. Только Спартаку было не до отдыха. Он без раздумий активировал шприц легатора. Лицо Гриши исказилось, приобретя резкие черты и, кажется, даже осунулось. Когда ломка закончилась, Гриша потянулся по-кошачьи и только затем встал на обе ноги. И без того высокий, теперь он перешагнул порог в 2 метра, став на голову выше меня и на 2 выше Алисы. Вот теперь я по-настоящему почувствовал, как устал. Ноги дрожали от мышечного напряжения. Жутко хотелось спать, но при этом адреналин не позволял даже сомкнуть глаз больше, чем на 1 секунду. Поэтому я наблюдал за тем, как хозяин леса ведет не бой, а осуществляет геноцид маленьких человечков, которые имели наглость и глупость сунуться на его территорию. Таймер отсчитывал последние минуты в ипостаси зверя для хозяина леса. Как вдруг в небе стало неимоверно светло, словно на Еву падала комета. Это и заставило меня разлепить глаза. Медленно яркая маленькая звезда двигалась по небосводу. То, что это неприродное явление редкой красоты, можно было догадаться сразу, потому что комета двигалась не куда-то за горизонт, комета летела в нашу сторону. И, видимо, это конец. «Воздух! Все в пещеру!» Прокричал Илья, сразу дублируя команду в рейд-чате и неимоверным криком, от которого зазвенели уши. Народ, наплевав на усталость, рванул в пещеру. Так получилось, что Настю и Диму, которые расчищали укрытие, толпа просто занесла внутрь и уложила нижним слоем на дно недокопанного бомбоубежища. Увы, я и мой змееныш оказались последними, поэтому, когда ударная волна раскаленного газа прихлопнула меня, я мгновенно потерял зрение, слух и остальные органы чувств. О том, что я не умер, говорил только нейроинтерфейс, который никуда не пропал на фоне тьмы, которая заменила мне зрение. Паники, как ни странно, тоже не было. В этом мне помог таймер обратного отсчета восстановления организма. Несколько таймеров, расположенных в столбик, ведут свой отсчет. Например, слух восстановится через 20 минут, тактильное ощущение через 40, а способность видеть вернется чуть больше, чем через 50 минут. От нечего делать накопал интересную информацию. Такие обширные повреждения я получил благодаря расе, как и благодаря ей же регенерировал кратно быстрее. Как оказалось, что в принципе вполне логично, дендроиды получают полуторный урон от огня и высоких температур. В то же время дендроиды и регенерируют в два раза быстрее остальных игроков при наличии влаги. Но методы регенерации можно разогнать при правильной прокачке. У меня их еще не было, зато имелся статус прародителя, который множил регенерацию еще на два. Первым, как и предполагалось, появился слух. Лишь только последние секунды в обратном отсчете исчезли, я начал различать первые звуки. Сначала приглушенные, словно кто-то кричал за стеной, потом все более отчетливо. Все это время рядом со мной сидела Алиса, которая постоянно разговаривала со мной, мониторя состояние. Когда она заметила, что я реагирую на ее голос, впервые за долгое время я услышал звонкий и такой настоящий смех. Канонада войны, крики боли и гул оружия, а ты в постели, Даниэль. И сейчас я просто наслаждался переливчатым, мелодичным смехом. Такое иногда бывает, когда разговариваешь по телефону и просто заслушиваешься мелодией речи собеседника, как и я. Лежал и слушал. Потом вернулось ощущение кожи. Вернее, не сразу ощущение. Сначала появилась боль. Ужасная боль. Словно лицо и открытые участки тела были ошпарены кипятком. Поэтому слушать Алису больше не получалось. Все сознание и внутренние силы уходили на то, чтобы терпеть и игнорировать боль. Не знаю, сколько это продлилось. Может, минуту, может и 10. Но боль постепенно утихла, и я разжал зубы. Как оказалось, все это время, пока я находился без чувств, я мог говорить. Вернее, не так. Я мог издавать звуки обожженными губами и сваренным вкрутую мясом языка. Вот и сейчас, как оказалось, я оглушенный стонал, терпя боль. Кожные ощущения вернулись в нормальное состояние, и теперь я мог говорить и слушать ответы. Алиса поведала, что так сильно пострадал только я, потому что находился сверху, и, получилось, закрыл собой остальных. Та яркая звезда оказалась, как и предполагал Илья, обычной бомбой, какие использовали во времена Второй мировой войны. Недавно сняли с вооружения и, скорее всего, просто напечатали на огромном констракторе, а затем сбросили из космоса на хозяина леса, как на вьетнамских повстанцев доблестные бомбардировщики ВВС США. Остальное сделала бессердечная сука по имени гравитация. Как в 20 веке, при тактике выжженной Земли, так и сейчас напалмовые заряды оказались чрезвычайно действенны против живой силы дендроида и зеленых джунглей. Неужели это все? И хозяин леса погиб. Краткая жизнь оказалась у лешего, который пророс из лозы и резини. А может, еще не все потеряно? И если снова вживить семечко в краснолистую лозу на базе, то верный солдат прародителя вернется? Будем надеяться. Иначе становится грустно видеть, как умирает тот, кто только что закрыл тебя своим телом. Увы, через экран управления растениями я убедился, что, к несчастью, оказался прав. Все, что от него осталось, это мой деревянный браслет. Но он не реагировал на мои манипуляции и попытку вживить семечку. Увы, видимо, мы его потеряли. Зрение вернулось, и первым делом я выбрался из схрона, чтобы самолично поглядеть на место гибели лешего. Зрелище выглядело масштабным и ужасающим. В том месте, где раньше я наблюдал хозяина леса, даже отсюда виднелся кратер. От него во все стороны, словно лучи взрывной волны, были повалены деревья, которые превратились в измочаленную труху и в основном горели. Сейчас над всей долиной клубился седой непроглядный дым. Вот и все. Теперь не спрячешься на пепелище джунглей. Корпорация нашла тактику, как найти иглу в стоге сена. Башковитые аналитики посчитали, что чем вручную просеивать сток сена, проще будет сжечь к чертям это самое сено и провести магнитом над пеплом. Вот тебе и демократические ценности. Когда у корпорации по правилам воевать выходит слишком дорого, она прибегает к старой и проверенной тактике ковровых бомбометаний и выжженной земли. В мире капитализма главным является капитал. И когда расход ресурсов, как материальных благ людских, перевалил за определенную черту, эти ребята решили пойти на репутационные траты. Конечно, а завтра корпорация будет оправдываться перед всем мировым сообществом. Даже, скорее всего, извиняться за запрещенные методы ведения войны. Так ведь дешевле. Теперь талисман без лица выглядел словно скелет, лишенный плоти. Гранитный лес теперь был виден во всем своем величии, а не только красные макушки исполинов. Были видны русла рек, которые до этого были скрыты буйной растительностью под многометровым слоем корней. Вот так, одним нажатием кнопки, корпорация уничтожила целую экосистему долины. Бежать больше некуда и спрятаться негде. То, что нас найдут, было понятно всем. Сложно спрятать что-то в пустой комнате. Поэтому сейчас отдыхаю и морально готовимся отбиваться. И как это ни прискорбно, умирать. В теле тоннеля мы сможем давать отпор и продержимся какое-то время за счет ограниченной территории, но рано или поздно нас измотают, не давая спать. Нашли нас, кстати, не так быстро, через 2 часа. И, обломав когти однажды, теперь Альфа-Нова начала осторожно прощупывать обстановку, не рискуя бросать в бой авангард. Разрозненные четверки низкоуровневых игроков опасливо наступали. На них хватило некроса, который, пользуясь хладнокровностью организма ксенонов, подпустил их практически вплотную, а уже потом устроил кровавую баню. Зрелище получилось не для слабонервных. Я впервые увидел, как рептилоид использует в бою когти и зубы в качестве оружия. Да исторический хищник родом из юрского периода, а не бывший майор космофлота, блин. Вот интересно, это он нарочно? Или игра за ксенонов накладывает свой отпечаток? В любом случае, 3 ряда зазубренных треугольных зубов со стекающих с них кровью и фрагментами волокон мяса, застрявших между клыков, может порядочно повредить психику впечатлительного игрока. Я бы списал это на эпатажный характер некроса с прочими заскоками. Вот только сейчас он держал в 3-лапой когтистой лапе еще бьющееся сердце только что убитого игрока. Сокращающаяся мышца выплевывала остатки желтой крови вамбаса, постепенно затухая. Похоже, дяде Мише пора к психиатру. Хорошо, что это зрелище видели только я и его подчиненные, в том числе Софокл и Че. Если бы это увидела Алиса, то образ хамоватого, но доброго дяди Миши был бы окончательно разрушен. Флинт и Джинкс очень далеко продвинулись и углубили тоннель, уже метров на 70. Тоннель извивался, и сейчас расширился до зала. Зал был достаточно большим, чтобы появилось эхо, но на этом он не заканчивался. Поэтому Дима, как стахановский шахтер, упорно продолжал двигаться вглубь. Сейчас от его таланта и способности зависят все наши жизни. Остальные не в силах были помочь Диме, а только помешать, поэтому начали возводить баррикады из корней. Только его клинок рубил корни, словно овощи. Остальные бы вспотели, прежде чем перерубили мачете хоть один корень толщиной с человека. Моя задача состояла в том, чтобы из этих куч растительности создавать удобные линии обороны. Чем я и занимался, пока некрос с упоением крошил мелочь и мародерствуя добывал ценный лут. Всевозможные мачете, гранаты и мины без электроники. Сейчас все это добро бережно сносилось в самый защищенный угол. Ради страховки. Мало ли какая сильная граната залетит. Если все это сдетонирует, наши останки тонким слоем покроют гранитные стены пещеры от взрывной и ударной волны. Настал момент, когда головастые аналитики и стратеги решили, что хватит пускать в расход низкоуровневое мясо, и настала пора больших дядь. В бой пошла десантура, мгновенно взбодрив некроса и отправив Софокла и малознакомого змея на респ. Черт, нехорошо-то как! Потерять в первую волну сразу двоих. Но парни переагрессировали и почти вышли из тоннеля в попытке добить лоу-хэпэшных, чем и воспользовался противник. Некрос сразу отступил, закидывая потерянные позиции гранатами вместе с занявшими их зелено-знаменными десантниками. Черт, надо бы хотя бы один дальнобойный ствол из нашего века и работающий на порохе. Джинкс становится практически бесполезной. Она высококлассный снайпер, который сейчас занимается сортировкой лута и мониторингом боя. Впустую растрачиваем такие таланты. В узком прямом коридоре она одна смогла бы сдержать почти любой раш. Шел бой, а я ничем не мог толком помочь, кроме укрепления баррикад. Только то и делал, что пытался прорастить хоть что-то в холодном граните, чтобы снова вырастить кого-то похожего на лешего. И если бы сейчас здесь была паучья лоза... Некросы ребят теснили, и парням пришлось отступить, а нам занять их место. У нас все выходило гораздо веселее. Флинт орудовал саблей, деля пополам противников без брони. Джинкс из его спины с одного взмаха, если не выводила из боя параличем, то серьезно калечила бойцов корпорации. Кстати, теперь четверки были из бойцов минимум 110 уровня. Спартак делал гусарские взрывы, вырезая саппортов, чем сильно нервировал противника. Но подловить его не получалось. Парень на скорости использовал физику на полную катушку. Благодаря высокой скорости и ловкости, бег по стенам был для него привычнее хождения по горизонтальным поверхностям. Ну а я делал очень неприятные подлянки противнику. Когда твой бруствер вдруг начинает оживать, и из твоего укрытия лезут корни, опутывая ноги, сильно не повоюешь. Увы, обрубленные корни не могли воевать в полную силу и пронзать бойцов шипами. Но и путы из живых корней тоже неплохо. Медленно, шаг за шагом, баррикада за баррикадой мы отвоевывали жизненное пространство, пока некросы парни зализывали раны и переводили дух. Все из расчета некроса уже взяли 70-й. Некрос же после ника носил внушительный 86-й уровень. Но парни устали и, получив первую помощь, просто попадали на гранитный пол, тратя передышку на сон. Беда пришла откуда не ждали. Аналитики корпорации не зря едят свой хлеб. Эти головастики просчитали нас и нашли контртактику. Альфа-Нова решила, что к матерым боевикам нужно пустить таких же хищников, а не корм и запас лута с халявным опытом. Нам удалось очистить уже 2/3 в тоннеле, когда за спинами врагов показались бойцы, которые по экипировке мало походили на зеленые знамена элиты десанта. Теперь против нас выступили гладиаторы. Джинкс узнала практически всех, а они узнали ее. «Тут гладиаторская команда, Гринди! Ребят, соберитесь! Будет тяжко!» Заговорила Настя, поигрывая плетью, от которой оставались царапины в гранитном полу пещеры. «А до этого мы загорали?» Задал резонный вопрос Дима. «Похоже, что да, сам все увидишь!» Невеселый тон, вечно смеющийся и хамоватый Джинкс заставлял поверить в то, что все самое сладкое впереди. Настя не соврала. Жесткий массированный прессинг начался в первую же секунду боя. Флинн танковал, рубя саблей, но эти ребята оказались гораздо смышленней. Их танк не стал облачаться в высокопрочную, но тонкую броню. Наоборот, он сделал некое подобие щита, который был больше похож на металлическую болванку. Однако эта болванка, закрепленная на левой руке, не поддавалась сабле Флинта, которая только оставляла зарубки на поверхности. Похоже, это тот же сплав, из которого была сделана броня Кейджа. Джинкс тоже смекнула, в чем проблема, и несколько раз с замаха огрела этот импровизированный щит. На его поверхности появились лиловые следы коррозии, но это никак не отразилось на текущей обстановке боя. Сколько нужно этой термоядерной смеси, чтобы просадить прочку такого крутого щита? Думаю, что минимум несколько часов, которых у нас нет. Ментал Наги тоже не прошел, а гусарскую вылазку Спартака отменила Джинкс. Нас теснили, и мы ничего не могли сделать. В какой-то момент Флинт оказался неосторожен, и широкая мачете достала его. Мощный удар рассек по касательной правую бровь и щеку. Сквозь прорез белели зубы. Дима мгновенно потерял сознание, и только реакция Насти спасла его от респа. Как неосторожно-то вот так на ровном месте потерять танка. По сути, единственный щит, разделивший тонких дэмэдж-дилеров и контрящих их танков. Подмога подоспела вовремя. Не удалось парням Некроса нормально поспать хотя бы часик. Увы. Теперь Некрос, который вынес Флинта в общий зал, выполнял роль танка. Ему было явно тяжело и неуютно в непривычной роли, но за счет численного преимущества мы давили, вынуждая противника отступать ко входу в пещеру. Я уже было начал радоваться и снова поверил в победу в который раз, но у судьбы на этот счет были другие планы. Когда в свете в конце тоннеля возникли две фигуры, объятые языками черного пламени, было поздно что-то предпринимать. Оба силуэта полностью скрылись в мареве черного тумана и исчезли, чтобы появиться за нашими спинами. Это были быстрый и юркий Лето, который устремился вглубь пещеры, и массивный Азенрот, который собой почти полностью закрывал проход между баррикад. Спартак рванул на помощь Алисе, но Азенрот едва не сшиб его. Переменив расовую телепортацию, Бугай Шедоус оказался у потолка на линии движения Гриши. Но Спартак не попался дважды на этот финт. В этот раз все произошло иначе, чем при первой их встрече. Но Спартаку пришлось отступить, оставляя Алису, недобитого Флинта и Декта, один на один с Лето. «Че встали? Пробирайтесь назад!» Отрезвил и вернул ясность некродефлоратор и с оставшимися двумя бойцами кинулся на гриндов с яростью берсерка. И мы ломанулись. Так, как, наверное, никогда до этого. Нага обвивала конечности Азенрота, Джинкс стегала бичом, оставляющим рваные раны и следы своих ферментов. Гриша пробивал крит за критом, коля по суставам в шею и глаза. Азенрот был словно фарш, без глаз, с уродливыми рваными ранами и расползавшимися следами проказа столбняка и кислоты. Но стоял, не желая умирать. Неравный бой трое плюс пет на одного длился больше 2 минут. И когда, наконец, он упал, обнулив запас хитпоинтов, мы ломанулись к Алисе. В большом зале к этому моменту все уже произошло. Дект лежал без признаков жизни, глядя в потолок пустыми глазами. Флинт силился встать, опираясь на саблю, но чем больше он опирался, тем больше она уходила в гранит. И Алиса, которая смотрела в темные глазницы Лета, зависшего над ней занесенным кривым кинжалом. Тело Лета было насквозь проткнуто 8 белыми. Больше всего это было похоже на паучьи лапы, которые брали свое начало из спины на керасе Алисы. В тех местах, где к ней прилипли те липкие орехи. Алиса отодвинула проткнутое, словно насекомое, тело Лета, сбросила его на землю и сложила за спиной свои лапы, жало, тентакли. В тоннеле, ведущем сюда, уже стих шум боя. Некросы его ребят сложили, но пока нападающие не рисковали заходить сюда. Мы встали у входа, собираясь принять раш и, возможно, отправиться на респ. Но Алиса с блаженной улыбкой положила руку на мое плечо и вышла вперед. Теперь, когда она стояла ко мне спиной, я разглядел эти конечности. Белые паучьи лапы с золотым острием, похожим на жало скорпиона. Первым вышел чекнуть, то есть проверить, посмотреть, Мьёльнир, танк гриндов. И так вышло, что чекнул он на все ХП. 8 лап пронзили его, не давая возможности даже упасть. Затем Алиса освободила свои лапы от его тела, и покрытые кровью конечности вонзились уже в гранит вокруг входа в тоннель. Алиса снова начала фокусничать, оттягивая грубый гранит, словно ткань водолазки, и связывая лапами пространство. Я хотел было упрекнуть ее, почему она сразу не сделала так, но, увидев на лице блаженную улыбку фанатика, промолчал. На этом девушка не успокоилась, пока полностью не запечатала единственный проход. Теперь она тянула простыню стены, уменьшая пространство зала. Джинкс ее вначале окликнула, потом попыталась растормошить, но девушка не просыпалась. Когда пространство сократилось до размеров закутка в 2 на 2 метра, и Алиса смогла дотянуться до всех стен, она так и сделала. Гранит стен тянулся под волей девушки, словно расплавленный сыр. И сейчас она стягивала его концы в одну точку. В момент соприкосновения произошел... Не знаю, наверное, это был взрыв. Уши мгновенно заложило от неимоверного грохота, а глаза на краткий миг перестали видеть от ослепившей их вспышки. И когда я проморгался, моему взору предстала надпись, без сомнения выполненная хорошим художником. «Мир Каэн Ар-Эйтрал приветствует тебя, Кув. Раса — люди Остгёрд. Локация — западные острова Остгёрд. Класс — друид. Уровень — 62».